Глава 12. Поппи. Он молчит, пока мы едем через город, но так даже лучше. То, что я по-прежнему сижу в его машине, несмотря на все оскорбления и грубости, говорит о ситуации все, что нужно. Мы приехали. Мы останавливаемся перед ресторанчиком с вывеской «Пупуса». Конор выходит из машины, предоставляя мне открыть дверь самой. Понятно, что он делает, пытается оттолкнуть меня. Будь я поумнее, я бы послушалась и унесла бы ноги подальше. Мы заходим внутрь и занимаем свободную кабинку. Вокруг настоящее буйство цвета, красно-оранжевые плитки пола, светящаяся ярко-голубая надпись с названием ресторана на стене. Пока Конор оглядывает помещение, я бросаю быстрый взгляд в меню. Но в конце концов решаю, что есть вещи поважнее, чем мой бурчащий от голода желудок. «Ты забрал мой ноутбук?» — в десятый раз спрашиваю я. «Если Конор решил избавиться от меня, я покажу ему, насколько упрямой могу быть». Сперва он ничего не отвечает, но я настаиваю. «Черт побери, мне нужны ответы!» «Ну так что, тебе вернули мой ноут?» 10 раз спросила, спрошу и в 11-й раз. «Нет. Ты хочешь сказать, что мы сейчас перекусим, а потом поедем за ноутом?» «Если он думает, что, наевшись тамали, я от него отвяжусь, то придется продемонстрировать ему, что этого не случится. В поедании тамали я чемпион. Я сказал тебе, что мне нужна была информация. Так вот, я ее получил, поэтому мы здесь. Ешь». Он хватает сухарик из корзинки на столе и с хрустом перекусывает его, словно давая мне понять, что разговор окончен. Но это не так. «Какая информация? Где мой ноут? Когда его вернут?» Я хватаю сумочку и начинаю вставать из-за стола. «Пошли, заберем его!» Быстрым, как молния, движением Конор хватает меня за руку. Я замираю, чувствуя электрическое покалывание там, где наши руки соприкасаются. Он всего-навсего держит меня за запястье, но я даже не могу пошевелиться. Мы никуда не пойдем. Пока что. Я, прищурившись, всматриваюсь в его лицо. «Почему? В чем дело?» Конор отпускает мою руку и еле заметно улыбается. «Тебе уже говорили, что ты задаешь слишком много вопросов. Куда чаще, чем ты думаешь, — насмешливо фыркую я. И люди куда получше, чем ты». Я не могу удержаться от насмешки, помня нашу последнюю ссору. Но Конор не обращает на укол ни малейшего внимания. Ничуть в этом не сомневаюсь. Странно, я думала, реакция будет сильнее. «Конор, послушай, если я могу что-то сделать, и если нам нужно еще куда-то пойти, чтобы получить мой ноут, давай туда и направимся». «Ничего не нужно делать. Мы уже на месте». «Что?» — недоумеваю я. Конор насмешливо приподнимает брови, и тут до меня доходит. «Значит, это здесь? Мой компьютер здесь?» «Тише», — шипит он. «Нет». Твоего ноута здесь нет, но его новый владелец должен быть здесь. Возможно, я говорила слишком громко. Женщина за одним из столиков бросает на меня странный взгляд и вновь поворачивается к своему спутнику. Я повторяю чуть тише. «Где он?» «Во-первых, успокойся», — приказывает Конор. Я сажусь, сжав руки на коленях, но едва не прыгаю от возбуждения и надежды. «Ну, хоть так», — саркастически замечает Конор. «Мой знакомый отдал компьютер сыну, который здесь работает». Конор обводит жестом зал, и теперь мне все понятно. Я готова расцеловать этого парня, причем не в щечку. Мне так хотелось бы, чтобы он по-прежнему держал меня за руку, но вместо этого он складывает руки на столе. Я оглядываю помещение, пытаясь понять, кто из присутствующих может быть новым хозяином моего ноута. Конор сказал, что он здесь работает, так что это явно кто-то из персонала. но я вижу только парочку официанток и скучающую молоденькую кассиршу, занятую своими ногтями. «Как его зовут?» — настаиваю я, готовая чуть ли не обыскать всех вокруг, если понадобится. Сейчас я готова на все, хотя простой выкуп наверняка будет лучше, чем нападение или похищение. Может, из этого выйдет неплохой сюжетный ход? Пусть герой вызволит героиню после того, как ее похитили. Книга же называется «Неприятности в Грейт Фоллс», так что, в принципе, ситуация туда вписывается. Сейчас, когда я так близка к своей цели, мой писательский блок развеялся как дым, и все мои мысли заняты развитием сюжета или даже идеями для третьей книги. Пока я размышляю, к нам подходит официантка. «Добрый день! Вам принести что-нибудь попить?» Коннор улыбается ей, и его лицо совершенно преображается. «Два стакана воды, пожалуйста. И скажите Мануэлю, что к нему посетитель. Он меня ждет». Вежливый голос и ослепительная улыбка делают его совершенно непохожим на того Коннора, которого знаю я. Официантка улыбается в ответ, не обращая на меня ни малейшего внимания. И неожиданно меня пронзает укол ревности. Я демонстративно накрываю рукой руку Коннора и уточняю. «Нас! Мануэль ждет нас!» Если бы я могла пометить Коннора как свою территорию, я бы это сделала. Но крайние меры вряд ли понадобятся. Официантка и так поняла мой выпад. «Хорошо. Две воды и сказать Мануэлю, что вы пришли. Я мигом». Она быстро уходит, а Коннор ухмыляется. «Ага, ты ревнуешь». Коннор, в отличие от меня, редко задает вопросы. В основном он просто излагает факты, мнения, а иногда его мнение является фактом. «Ты же мой жених», — поддразниваю я, невинно хлопая ресницами. «Я не собираюсь позволять какой-то проходимке строить глазки моему мужику». «Ох, лучше не напоминай об этом», — ворчит Коннор, но я вижу веселые искорки в глубине его глаз. А может, мне хочется их там видеть. Через пару минут официантка возвращается с двумя стаканами воды. «Мануэль сказал, что сейчас к вам подойдет». Я готова снова указать ей на ее место, но она не поднимает глаз и молча скрывается за дверью кухни. Когда мы остаемся одни, Коннор поворачивается ко мне. «Расскажи мне, почему ты начала писать книги? Ты серьезно? Надеюсь, тебе никогда не придется узнать, чем я расплачусь за этот ноут. Не буду спорить с тобой, моя это вина или нет, но мне хочется понять, почему я все это делаю». «Ух ты, это так круто! Его слова возбуждают меня. Что бы он ни заплатил за возврат моего ноута, похоже, это ему недешево обошлось. Я еще никому этого не рассказывала, кроме подруг, которые тоже пишут, признаюсь я. Наверное, частично это из-за моего детства. Я вечно была не такая, как все. Неловкая, ни то, ни сё». «Я всегда была аутсайдером, понимаешь?» Коннор кивает, но я подозреваю, что он не чувствовал неловкости ни разу в жизни. Я никогда не могла понять, почему так. Поэтому я постоянно наблюдала за остальными детьми, пытаясь понять, что их делает своими. С годами я стала придумывать разные истории про окружающих. Я могла случайно увидеть человека в магазине, и если он казался мне интересным, я придумывала в голове целый рассказ. Кто он такой, откуда, что у него за жизнь. Потом я стала все это записывать и сочинять истории уже про выдуманных людей, которые жили у меня в голове. Коннор отпивает глоток воды. «Жили у тебя в голове? Не надо думать, что я сумасшедшая», — тихо говорю я. Я просто поняла, что оставаться собой означало принять, что все то, что не позволяло мне сблизиться с другими людьми, никуда не исчезнет. Поэтому я стала придумывать себе вымышленных друзей и устраивать им всякие жуткие испытания, но только с доброй целью. С обязательным хэппи-эндом? Конор хочет уколоть меня, не подозревая, что я на самом деле верю в это всем сердцем. Да, все люди заслуживают счастливой концовки. Конор поражен, что неудивительно. Учитывая, как упорно он пытается оттолкнуть меня, вряд ли он верит в хэппи-энд для себя. «Думаешь, тебе удастся стать счастливой?» — тихо спрашивает он. «Счастье не обязательно означает, что все идеально», — отвечаю я. «С этой точки зрения я и так счастлива. У меня есть друзья, которые меня поддерживают, а я поддерживаю их. Я неплохо зарабатываю, делая то, что мне нравится. У меня два пса, которые обожают меня, так что я на самом деле счастлива». «А как же прекрасный принц?» «Что ж, ты вполне годишься на роль темного принца», — думаю я. Он опешил бы от такого сравнения, да и я еще не вполне готова признаться себе в своих чувствах. Конечно, мне хотелось бы его встретить, но если этого не случится, я переживу. Мне вполне хватает принцев на страницах моих книг. К тому же в моей жизни появился мрачный и ворчливый сосед. Даже этот шутливый намек заставляет Конора сжать губы и бросить на меня угрожающий взгляд. Пару минут мы сидим молча. Потом из кухни выходит и направляется к нам подросток в мокрой футболке под грязным фартуком. На ходу он вытирает лоб банданой. «Извините, что заставил ждать», — застенчиво говорит он. «Это вы спрашивали про меня?» «Ты Мануэль?» Мальчик кивает в ответ на вопрос Конора. «Отлично. Слушай, я иногда веду дела с твоим отцом. Я его друг». На этом слове он слегка запинается. Мне уже надоело ждать, и я решительно прерываю его. «Где мой ноутбук?» Глаза Мануэля расширяются, он бросает быстрый взгляд в сторону, потом смотрит на Конора, хотя вопрос задала я. Между ними явно происходит какой-то немой диалог, хотя они вроде бы только что познакомились. «Кто?» — спрашивает Конор тихо и почти ласково. «Доброе требование — это что-то новенькое». «Все в порядке, не беспокойтесь». Мальчик нервно оглядывается через плечо на скучающую кассиршу. Он явно боится кого-то, и этот кто-то — не Конор. «У тебя следы крови на лице и кровь на фартуке», — спокойно заявляет Конор. «Это не простое кровотечение из носа. Кто это сделал?» Теперь я вижу крохотное пятнышко засохшей крови на левой ноздре Мануэля и яркое красное пятно в самом низу фартука. Мануэль нервно переминается с ноги на ногу, словно его дергают за веревочки. «Кто это сделал?» Почти рычит Конор. Мануэль испуганно моргает и отвечает шепотом. «Раз вы друг моего отца, вы же можете вернуть ноутбук?» Конор кивает. «Я отдал его твоему отцу, не подозревая, что этот компьютер очень нужен одному человеку». Мануэль вопросительно смотрит на меня, и Конор кивает. «Да, это ее ноут. Он ей нужен, а тебе куплю новый». Я вклиниваюсь в разговор, прикинув, что могу противопоставить жесткости Конора мягкий подкуп. «Слушай, я сама куплю тебе новый компьютер. Знаешь, один из тех больших игровых ноутов, или даже Xbox, PlayStation, что угодно. Мне просто страшно нужен именно мой ноут». Мануэль явно рад списку того, что я готова купить ему. Понятия не имею, откуда я возьму деньги, но что-нибудь придумаю. Главное — получить обратно рукопись и продолжить работу. Конор поправляет меня с недовольным взглядом. «Мы купим тебе ноут. О всяких улучшенных вариантах подумаем после того, как получим обратно оригинал». Мануэль пожимает плечами, явно довольный сделкой. «Он у одного повара. Высокий тип, выглядит как танк». Конор кивает. «Как его зовут?» «Дерек». Конор встает и прижимает палец к столу. «Сиди здесь». Это приказ, и его жесткий тон не обещает ничего хорошего. Конор направляется на кухню, но я продолжаю сверлить его спину сердитым взглядом, желая, чтобы он это почувствовал. Он исчезает за дверью, и я поворачиваюсь к Мануэлю. «Ты тут для того, чтобы приглядеть за мной?» Я намеренно понижаю голос, чтобы мои слова звучали как можно серьезнее. Судя по едва сдерживаемой улыбке мальчика, это не подействовало. Он отрицательно качает головой. Я встаю, потирая шею, и киваю на кассиршу. «Вот и хорошо. Лучше иди поговори с той девушкой». Но парень только застенчиво улыбается. Решив выглядеть как можно круче, я встаю и решительно направляюсь к двери на кухню. Перед самой дверью слегка притормаживаю. Сейчас не время для необдуманных поступков. Слишком многое поставлено на кон. Наконец я открываю дверь и обнаруживаю за ней абсолютно пустую кухню. Никого нет, но задняя дверь открыта. Я осторожно иду туда, словно лепешки, жарящиеся на гриле, могут внезапно на меня наброситься. Я даже оглядываюсь на дверь в зал, сожалея, что Мануэль не пошел за мной, хоть какая-то моральная поддержка. Выглянув за дверь, я вижу маленькую группу людей в проулке за рестораном. Конор тычет пальцем в лицо высокого мужчины. Похоже, этот громила и есть Дерек, поскольку он на самом деле больше похож на танк, чем на человека. Дерек нахально ухмыляется, сложив руки на груди. Его явно ничуть не беспокоит человек, который требует у него ответа. «Куда ты дел этот долбанный ноут?» — орёт Конор. «Поищи в пизде у своей мамаши, она достаточно широкая». Я ожидаю, что Конор ему врежет, но он не ведется на вызов. «Не заставляй меня повторять еще раз, мудак. Гони ноут». «Да пошел ты!» Конор сжимает кулаки. «Ты делаешь серьезную ошибку». Знаю, что встревать не нужно, но я уже не могу себя контролировать и вдруг обнаруживаю, что стою между двумя мужчинами. «Где мой ноут, говнюк?» Конор молчит, но я чувствую, что он напрягся, понимая, что меня, возможно, придется удерживать. Дерек ржет, сверкая белыми зубами. «Держи свою сучку под контролем, мужик. Она совсем чокнутая». «Я не его сучка», — рычу я. «Мной никто не командует». «Похоже, в этом вся проблема», — отвечает Дерек. «Хочешь, я покажу, что тебе нужно?» «Настоящего мужика, который с тобой справится!» Он тянется к моим волосам. Я отпрыгиваю, но вдруг вижу, как Конор молниеносно хватает огромного парня и со всей силы впечатывает его в кирпичную стену ресторана. Вес и габариты Дерека играют против него, только усиливая удар. «Не прикасайся к ней!» — рычит разъяренный Конор. Остальные сотрудники ресторана замерли, удивленные тем, что ожидаемая драка идет совсем не так, как было запланировано. «Эй, парень, ты лучше успокойся», — говорит один из работников, но не делает никакой попытки помешать Конору. Наглая ухмылка Дерека сменяется гримасой злости и страха, но он пытается разрядить ситуацию компанейским тоном. «Да ладно тебе, мужик!» «Я же ничего плохого не сделал. Это она на меня набросилась, как чокнутая». «Я тебе покажу чокнутую». Я протискиваюсь между обоими мужчинами и сжимаю кулак. Конор одной рукой отталкивает меня в лоб, второй продолжая давить на горло Дерека. «Попс, я сам разберусь. Ради бога, хоть раз в жизни постой в сторонке и помолчи». Я ненавижу, когда мне приказывают заткнуться. Мне столько раз в жизни это говорили, что я давно уже перестала даже пытаться. С чего это я должна молчать, если у меня так хорошо получается разговаривать? Потом выскажешь мне все, что думаешь, а пока помолчи хотя бы ради своего компьютера. Он взглядом умоляет вести себя разумно, ну или хотя бы разумнее, чем до этого. Конор на моей стороне и играет в игру, правил которой я не знаю, хотя мне все равно это не по душе. «Ладно», — я недовольно скрещиваю руки на груди, продолжая во все глаза наблюдать за обоими мужчинами. в этаком стиле: «Если вы еще не знали, львицы жрут своих детенышей. Так вот я именно такая львица». «Я был неправ», — в голосе Дерека снова звучит нахальство. «Похоже, ты знаешь, как с ней управиться». «А ты не знаешь, когда лучше помолчать», — сердито бросает Конор. «Где Ноут?» «Я его своей девчонке отдал». «Адрес», — требует Конор. «Не скажу», — мотает головой Дерек. «Ты же в конец чокнутый». Рука Конора еще сильнее придавливает его горло. Я вижу, как напряглись его плечи под тонкой рубашкой. Лицо Дерека начинает приобретать бледно-лиловый оттенок. «Ты даже не представляешь, в какое дерьмо вляпался». Спокойный голос Конора звучит жутковато. «Во-первых, мне нужен этот компьютер прямо сейчас. И меня не волнует, что мне придется сделать, чтобы получить его обратно. Во-вторых, ты отобрал его у мальчишки, с которым тебе совсем не стоило бы связываться». Дерек пытается засмеяться, но из-за перекрытого горла смех звучит странно. «Это ты про Мэнни посудомойку?» Два сотрудника ресторана, наблюдающие за спектаклем, усмехаются. Они готовы посмеяться над Мануэлем, но не горят желанием помочь Дереку. Что ж, хоть кому-то здесь хватает ума не лезть в драку с Конором. «Его зовут Мануэль», — поправляет Конор. «И в дальнейшем ты будешь обходить его десятой дорогой, иначе я покажусь тебе просто пасхальным зайчиком по сравнению с тем, кто тобой займется. Уяснил?» «Да ладно тебе!» — слова Конора не убеждают Дерека. «Гони ноутбук», — напоминает ему холодный спокойный голос. «Если я права, Конор начинает терять терпение. Он из тех людей, которые делаются все тише и спокойнее, чем больше на них давишь. А потом вдруг сразу ядерный взрыв. «Где живет твоя девчонка?» «На самом деле я отнес ноут в ломбард», — ухмыляется Дерек. Губы Конора злобно кривятся. «Ты только что сказал, что отдал его своей подружке. Ненавижу грёбаных лжецов». До Дерека, похоже, начинает доходить серьезность ситуации, и в его глазах появляется страх. «Я не вру. Ты врал тогда или врешь сейчас. Так что ты в любом случае лжец. Я слышал, ты тут повар». Внезапная смена темы слегка удивляет, но тут Конор спрашивает. «Ты ведь знаешь, что повару нужнее всего?» Глаза Дерека расширяются. «Мужик, не надо, не...» Его слова переходят в вопль боли. Конор хватает его левую ладонь свободной рукой и мгновенно ломает указательный палец. Я слышу, как остальные двое резко вдыхают. «Нифига себе! Конор даже глазом не моргнул!» Дерек причитает, глядя на свой кривой палец. «Я же говорю, я заложил его в ломбард на углу, я клянусь!» Он начинает всхлипывать, как любой громила, которому неожиданно указали на его место. Один из его коллег подтверждает. «Да правду он говорит. Он ходил туда в перерыв и вернулся с кипой зеленых». Конор отталкивает Дерека, который выпрямляется, отчаянно стараясь сделать вид, что ничего особенного не произошло, баюкая поврежденную руку. Обнаружив, что он снова может дышать, Дерек внезапно вспоминает, что у него есть яйца, которые до этого сжались до размеров невидимости. Он поворачивается ко мне с наглой ухмылкой и делает выразительный жест здоровой рукой прямо перед моим лицом. «Кажись, я ошибся. И это не тебя надо бы посадить на цепь, а твоего дружка». Одним молниеносным движением Конор наносит удар ладонью по носу Дерека, голова которого откидывается назад и с громким стуком врезается в стену. Кровь хлещет из его носа, и Дерек падает, как подкошенный. «Блядь!» Он едва может что-то пробормотать из-за капающей на бетон крови. Судя по тому, что он больше не пытается демонстрировать дерзость, носу больнее, чем руке. «Я предупреждал, чтобы ты не трогал ее», — напоминает ему Конор. «Вообще-то, Дерек до меня не дотронулся, хотя и был совсем близко. Конор приседает на корточке рядом с Дериком, но обращается ко всем стоящим вокруг. «Еще раз говорю, не трогайте Мануэля. Он хороший парень, и если вы его обидите, вы сами пожелаете, чтобы это я пришел за вами». По его губам скользит ядовитая улыбка, словно он предвкушает все те беды, которые обрушатся на Дерека, если он хотя бы косо посмотрит на Мануэля. Если мужиков не убедили его слова или избиение Дерека, эта вот безумная улыбочка способна заставить их обмочиться от страха. Не дожидаясь ответа, Конор встает и берет меня за руку, куда мягче, чем можно было бы ожидать после того, как он обошелся с Дериком. Мы проходим через кухню и через зал ресторана. Конор по ходу кивает Мануэлю, и мы выходим на улицу к машине. Он открывает мне дверь, но в его манере нет ни малейшей любезности. Он почти запихивает меня в салон и захлопывает за мною дверь. Конор садится за руль и заводит мотор, сжимая обтянутой кожей руль с такой силой, что костяшки пальцев белеют. Наконец он глубоко вздыхает, глядя на свои руки, как будто они не принадлежат ему. «Ладно, говори». «Что говорить?» — недоумеваю я. «Все, что ты думаешь по поводу моей просьбы заткнуться. Я же знаю, что ты хочешь высказаться». «Что на него нашло? Он только что избил Дерека, и при этом его беспокоит мое мнение?» «Для начала ты сказал, чтобы я помолчала, а не заткнулась. Спокойно, чуть ли не с улыбкой, поясняю я. Вроде бы одно и то же, но разница есть». Конор с удивлением смотрит на меня. «В любом случае, извини. Но мне нужно было, чтобы ты помолчала минутку, пока я не получу нужную нам информацию. Меня учили, что извинения, заканчивающиеся на «но», таковым не является. Но сейчас я готова поверить Конору. Он явно сожалеет о случившемся, и, возможно, он в некоторой степени прав. Он точно лучше меня умеет добывать информацию. К тому же он сказал «нам». Не мне и не тебе, а нужную нам, поэтому я решаю, что в данном случае «но» в его извинении можно не засчитывать. «Извинение принято. Теперь поехали в ломбард». Я невольно хихикаю. Никогда бы не подумала, что скажу нечто подобное, особенно на свидании. Конор хрипло смеется. «Но это не свидание». Не буду с ним спорить, хотя он и не прав. Для меня это именно свидание, причем, возможно, самое лучшее в моей жизни. Наверное, это покажется кому-то печальным, но я только еще больше убеждаюсь, какая я потрясающая. И Конор потрясающий. Правда, он вор, но сейчас он пытается исправиться, так что это тоже не в счет.